Тут нельзя применять оружие. Странно, но первым на это заявление реагирует кассир. Слегка дрожащим голосом сообщает. Им только что разрешили, спак, у меня на глазах. Командир вошедших машинально оглядывается на вход. Нет, парень, отступить ты уже не сможешь. Позади двое бойцов, что бестолково таращится на нас, и Харсуной, а впереди, мы с Эйрой. Кайши в расчет можно не брать, но и нас четверых за глаза хватит, чтобы прикончить или обездвижить эту троицу. Конечно, если они не напичканы имплантами, как Рокс, надо отдать должное их лидеру, он быстро берет себя в руки и делает самый логичный ход в данной ситуации. Посмотрев на меня, озвучивает вопрос, можешь объяснить, что тут происходит? Глава X. Раздумываю я недолго. Человек задал вопрос, так пусть получит ответ. Восстановление инфраструктуры сектора, пока локальное. Тот непонимающе морщится и бросает косой взгляд на кассира. Какого сектора? Какой инфраструктуры? Глянув на сферу наблюдения, пожимаю плечами. Где мы сейчас, по-твоему? Мужик на секунду зависает. Потом с уверенным видом выдает ответ. В одной из наших клиник, вернее клиник Вессона. Это он нашел к ним подход, когда был ковбоем. ХМ, то есть их босс когда-то взломал систему защиты и смог раскочегарить законсервированные объекты, после чего приступил к процессу обогащения. Правда, это не объясняет того, почему роботы последнего часа карали за применение оружия внутри клиник. Возможно, сработал какой-то старый алгоритм, или это было осознанное решение контроллера. Хотя, биокомпьютер клиники же сказал, что с ним нет связи, то есть, скорее всего, роботами управляет не он. Лидер вошедших смотрит на меня в ожидании ответа, и я набрасываю в голове фразы. Эта клиника изначально не принадлежала ему. Считай, что она вернулась в свое прежнее состояние. Тот усмехается. И чья она теперь? На этот раз, вместо меня ему отвечает голос из динамиков под потолком. Клиника Гломс номер 19. Действует в соответствии с заложенными инструкциями. Несанкционированное вторжение на территорию клиники карается смертью. Теперь голос подает тот, кто пытался вести диалог с Харом. Есть же лимит в 12 часов. Он действовал всегда. Вообще, кто это говорит? Ввиду экстренной ситуации и отсутствия данных, клиника номер 19 переводится на чрезвычайное положение. Доступ разрешен исключительно авторизованному персоналу. Всех остальных прошу покинуть территорию в течение ближайших 5 минут. Отсчет времени пошел. Тот же мужик, что пытался ткнуть Хара в запрет на применение оружия, обращается к своему командиру. Алон, ты понимаешь, что творится? Какого хера нами тут так командуют? Если боец выглядит как человек, готовый пойти на крайние и не самые разумные меры, то вот их лидер, напротив, изрядно озадачен. Тоже рассматривает что-то в своем интерфейсе, а потом поднимает голову наверх. Я правильно понимаю, мы сейчас говорим с ИИ, который управляет клиникой. Ответ приходится спустя несколько секунд. И как мне кажется, в голосе сквозит определенная ирония. Можете считать меня ИИ, если вам так удобнее. Повторно предупреждаю, весь неавторизованный персонал, оставшийся на территории после завершения обратного отсчета, будет уничтожен. Несколько секунд Алон колеблется, косится на своих бойцов, снова смотрит на сферу наблюдения. В конце концов, решается задать еще один вопрос. Почему ты пробудилась только сейчас? Допуск отсутствует. Я не могу ответить на этот вопрос, даже если бы вдруг захотела. Растерянно хмыкает. Наверное, неприятно, когда у тебя перехватывают контроль над объектом, который только что был в твоих руках. А ко мне внезапно обращается Кайши, которая до этого наблюдала за происходящим, прижавшись к стене. У меня тоже запустился таймер. Мне что, выходить наружу? Вздохнув, поднимаю глаза к сфере наблюдения и показываю на девушку пальцем. Это местная тоже с нами. Мгновение, и ковбойша с облегчением выдыхает. Все, исчез. Ловлю на себе еще один шокированный взгляд Алана. Как ты подчинил себе и пробился к нему отсюда? Напрямую, не совсем понимаю, о чем он, но суть улавливаю. Никто никого не подчинял. Это взаимовыгодное сотрудничество, если ты понимаешь, о чем я. А теперь твоим людям лучше и правда покинуть клинику. Мужик кивает, но пока остается на месте. Еще раз косится на камеру. Ты ведь понимаешь, что Вессон этого так не оставит. Он захочет разобраться в ситуации. Намек более чем прозрачен. Но не думаю, что даже его босс рискнет вломиться сюда и затеять бой на территории объекта. Ну а снаружи нас так или иначе будут ждать. Независимо от того, явится он сюда лично или нет. И в этом случае, Многое будет зависеть от возможностей местного биокомпьютера. Понимаю. Можешь ему передать, что восстановить контроль над клиникой в любом случае будет невозможно, но он всегда может попробовать договориться с тобой. Взглядом указываю на сферу наблюдения. С ней. Еще секунд пять стоит на месте. Наконец разворачивается и, махнув рукой своим людям, шагает к выходу. Следом за ним коридор покидают и остальные. Хорошо. Теперь можно спокойно разобраться в ситуации. Поднимаю руку, останавливая Кайши, которая уже начала что-то говорить. Сначала разгребем трофеи и оружие. Потом выясним, как обстоят дела с имплантами. И только после этого настанет время для вопросов. Подхватив сумку, шагаю дальше по коридору. Обращаю внимание, что вторая сфера наблюдения заработала. Когда добираюсь до поворота, наверху снова звучат динамики. Я заблокировала двери. Никто не сможет попасть сюда без тяжелого оборудования, либо соответствующего статуса. Хочу отметить, что повернув направо, а потом налево, вы попадете в помещение, которое соответствует вашим нуждам. Хмыкнув, сворачиваю в указанном направлении. Там вроде была запертая дверь, которую я так и не смог открыть. Сенсорный индикатор на ней имеется, но на приложенную ладонь он никак не отреагировал. Вместе с тем, вход визуально отличался от всех остальных, собственно поэтому я решил попытать счастье. Сейчас дверь разблокирована, стоит слегка ее толкнуть и открывается вид на комнату с парой столов, на которых стоят моноблоки. А еще тут пыль, которая толстым слоем покрывает все внутри. Несколько минут уходит на то, чтобы избавиться от пылевого загрязнения и привести в относительно нормальный вид. Закончив с этим, вываливаем всю добычу на один из столов. Первым делом разбираемся с винтовкой, которую отхватил себе Хар. Эксперт по местному оружию у нас всего один, Кайши. С высокой долей вероятности, девушка не самый лучший специалист в этом вопросе, но других рядом не наблюдается. Огнестрел, которым владел подручный Рахса, оказывается эскобаром. Хреновиной солидного калибра и магазином на 16 патронов. К нему 3 магазина эфирных патронов и один с 12 боеприпасами на основе Эрида. Причем, 5 из них, трехкомпонентные, что повышает вероятность пробития брони. Да и действующего вещества там больше, чем в пистолетных патронах. Пробивная способность намного выше. Девушка не уверена на 100%, но утверждает, что скорее всего эскобар пробьет броню 5-й категории. Вероятно, сможет достать и человека, прикрытого 6-й категорией. Задаю очевидный вопрос о том, чем тогда прошить более высокие уровни брони. Ответ оказывается достаточно обескураживающим. Из обычного огнестрела можно пробить только экзоимпланты до 8-й категории. Все, что выше, как правило, уничтожается исключительно чистым энергетическим оружием, которое доступно только для полиции, корпоратов и некоторых частных лиц из центральных округов. Собственно, даже эскобар не достать на территории трущоб. Банду Рахса этим стволом наверняка обеспечили якудза. Помимо этого, у нас теперь есть несколько иглометов, те же псаки, но более продвинутой модели, и больше десятка пистолетов с массой патронов, от обычных до эфирных. Последних столько, что в принципе, теперь их можно не экономить. Плюс, находится сразу 2 магазина с эридом, но особенно радуют 2 гранаты с эфиром. Учитывая объем энергии, который на них уходит, такие штуки встречаются не так часто. Повезло, что Харр нашел одну на трупе седого мужика в баре. К этому можно добавить нож, работающий на эфире. Точная копия того, которым орудует Уна. И 2 запасные батареи к холодному оружию, одну из которых сразу реквизирует зеленоволосая. Ее собственная практически исчерпалась во время схватки в птичке. Закончив с оружием, проводим ревизию финансов. 75 тысяч кредита кейсов. С учетом курса, действительно почти 250 000. Если добавить 140 монет сталлов, номиналом по 50 кредитов, то сумма выходит еще более солидной. Не знаю, почему эти парни предпочли металлическую чеканку пластиковым банкнотам, но у них неплохой курс, 7 к 1. Теперь мы в состоянии серьезно экипироваться. Конечно, если доберемся до магазина, и местный торговец согласится иметь с нами дело. В итоге, каждый из нашей небольшой команды получает по пистолету и игломету. Хару достается еще и трофейная винтовка. Плюс, 2 эфирных ножа, у меня и Уны. Револьвер приходится снять, убрав в рюкзак. По-хорошему, стоило бы бросить. Патронов у нас хватает, а двухкомпонентный эфирный боеприпас на порядок эффективнее обычной пули. Но это первое серьезное оружие, которое я получил еще на нулевом ярусе. Не хочется с ним расставаться. Кайши благополучно игнорирует распределение огнестрела. Хотя, теперь у нас его более чем достаточно и девушка вполне может вооружиться. Уже завершая процесс с дележа, решаю наконец поднять этот вопрос и протягиваю ей пистолет с двумя магазинами. Та чуть сдвигается назад, отрицательно качая головой. Не люблю оружие. Главный инструмент ковбоя – его мозг. Хмыкнув, задаю очевидный вопрос. Нравится быть беззащитной? Напомнить тебе обстоятельства нашего знакомства? Взгляд на момент опускается вниз, но она сразу же поднимает его выше. И что, теперь всем быть, как эти ублюдки? Голос подает Харр. Выходит, мы такие же ублюдки, только на лицо чуть получше. Ковбойша поворачивается к нему, но сказать ничего не успевает. Свою реплику вставляет Уна. Ты просто не пробовала, девочка. Выстрели человеку в голову, вскрой его глотку ножом, почувствуй ощущение того, как ты забираешь жизнь какого-то урода, что осквернял этот мир. Скажу тебе, это прекрасно. Смешавшаяся Кайша не знает, как на это реагировать, и я всовываю ей в руки пистолет. Пусть будет. У нас не так много людей, чтобы кто-то отсиживался в тылу, оставаясь безоружным. Глянув на оружие, та интересуется. Что теперь? Напомню, в клубе еще ждут мои друзья, их надо вытащить. Киваю ей, согласен, но сначала нам нужно отдохнуть и прояснить еще один вопрос. Поднимаю лицо, смотря на сферу наблюдения. Контроль над клиникой восстановлен в полном объеме, нам доступны имплантации. Ответ поступает незамедлительно. Проходит буквально доли секунды после того, как я заканчиваю говорить, и сверху льется мелодичный женский голос. Объект полностью подконтролен. Чужеродный программный код удален, либо исправлен. Модификации доступны. На мгновение прерывается, и, как мне кажется, с некоторым смущением уточняет. Согласно моим протоколам, имплантации доступны в качестве оплаты выполненных задач, либо в качестве бонуса, прописанного в контракте. С учетом чрезвычайной ситуации я могу засчитать мою активацию как выполненную задачу и выдать каждому из вас максимальную награду, две модификации любого уровня. Уже собираюсь ответить, когда биокомпьютер внезапно продолжает. Обращаю внимание, что присутствует проблема идентификации объекта женского пола с зеленым цветом волос. Чип отсутствует, персонализирующий имплант отсутствует, установка личности невозможна. Предлагаю бесплатное вживление персонализирующего импланта. Вот и всплыл момент с происхождением Уны. Сама девушка на услышанное никак не реагирует. А вот я пытаюсь понять, какой выбор будет оптимален. С одной стороны, тот факт, что ее нельзя отследить на карте города, это плюс. С другой же, у контролера или того, кто его заменяет, имеется возможность тотального визуального наблюдения. Если задастся целью отыскать девушку, то легко реализует задачу. При этом, из-за отсутствия идентифицирующего импланта, я не могу взять ее в группу. Плюс, ей недоступны награды и хранение денег в электронном виде. Если мы сможем раскочегарить эту ситуацию, то на каждого члена команды будет выдаваться энный объем денег и других бонусов. Без Уны, мы потеряем четверть потенциальной оплаты. Только на этом моменте понимаю, что на автомате уже включил девушку в состав команды. Хотя, по дороге, в голове крутились самые разные мысли по этому поводу. А сейчас, разум окончательно определился. Хорошо. Поставь ей нужный имплант, после этого будут доступны и те два, о которых ты говорила, верно? Уна прищуривает глаза и вклинивается в беседу. Уже решаешь все за меня, Брод? Глянув на девушку, отвечаю в ее же тональности. Ты же хотела стать членом команды, считай, что тебя приняли. А раз так, теперь я твой командир, и это приказ. Усмехнувшись, пожимает плечами. Ну раз приказ, тогда у меня, пожалуй, нет выбора. Правильно, крутнувшись на месте, шагает к ближайшей двери и прикладывает ладонь к сканеру. Еще до того, как я успеваю что-то ответить, когда она скрывается в палате, слышится голос Эйры. «Ты уверен, командир? Она какая-то странная». Поворачиваюсь к ней. «Представь, что это тебя создали в биореакторе, и ты выползла в окружающий мир без единого личного воспоминания и пониманием того, что после выполнения задачи придется себя прикончить. Не самый лучший вариант». Правда, Эйра заминается, а вот самурай вклинивается в разговор. С этим все понятно, но я бы не сказал, что мотивация добраться до поры уродов где-то наверху выглядит убедительной. Каждому нужна какая-то цель. В ее случае, это убийство создателей. Достаточно логично и просто, чтобы хватило на первое время. Енот вопросительно хмурится, а я пытаюсь объяснить. У нее чистый разум, груда знаний, слабое понимание происходящего и отсутствие личной базы, от которой можно отталкиваться. Разуму нужно за что-то уцепиться, пока каркас не окрепнет. Хотя бы для того, чтобы не сойти с ума. Идея мести для этого вполне подходит. Хар задумчиво хмыкает. Или это хитрый способ внедрения. Такой вариант я тоже рассматривал. Но чем дольше крутил его под разными углами, тем менее вероятным он мне казался. В теории, может быть и так. Но сам подумай, зачем кому-то все настолько усложнять. Тут всего лишь группа нулевок, которые каким-то чудом добрались до второго яруса. Нет никакого смысла наблюдать за нашими действиями и строить долгосрочные планы. Если мы кому-то мешаем, то самый простой ход – устранение. Возможностей для ликвидации у нее было более чем достаточно. В птичке, по дороге сюда, внутри самой клиники. Но попыток не последовало. По-моему, достаточно веский довод. На их лицах все еще присутствуют сомнения, и я добавляю, в любом случае – сейчас она самый эффективный боец из нашего отряда. С массой данных об использовании оружия и военных технологий. Мы же в секторе, который сложно назвать дружелюбным. Думаю, намек понятен. На этом дискуссия затихает. А я снова обращаюсь к сфере наблюдения, где можно просмотреть полный список доступных имплантов. На этот раз приходится немного подождать. Наконец, слышится голос биокомпьютера. Загружаю перечень аугментаций в ваши интерфейсы. Описание и характеристики скорректированы для более полного понимания. Разворачиваю окно интерфейса и вижу свои личные данные. Брод. Социальный рейтинг. 5207 пунктов. Финансовый счет. 2112 кредитов. 528 ГМ. Статус. Антикризисный специалист 3 ранга. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-4, ИТ-5, СПС-5, ЛПС-1. Поморщившись, переключаюсь на новую вкладку, подписанную, как доступные имплантации. Отсутствие статуса телохранителя снова напоминает о гибели Антайцнары, вызывая не самые приятные ассоциации. Так что пытаюсь отвлечься, погрузившись в чтение. Глава 11. Как быстро выясняется, выбор имплантов не слишком велик. Плюс, солидная часть модификаций зависит от остальных. Просто взять и превратиться в живой танк, поставив себе один единственный имплант, не получится. Быстро пробежав глазами список, возвращаюсь в начало и вчитываюсь более внимательно. Все предлагаемые варианты разбиты на блоки. Защитные модификации тела. Имплант пассивной защиты. 4 категории бронирования. Базовый, есть связи с другими модификациями. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной защиты, 5 категорий бронирования. Дополнительный, требуется наличие базового импланта пассивной защиты. Обеспечивает защиту всего тела, включая конечности и череп. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной защиты 1, для работы требуется питание. Дополнительный, требуется наличие, как минимум, базового импланта пассивной защиты. По мере необходимости активирует щит, защищая носителя от поражения. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Вспомогательные модификации тела. Имплант активного зрения 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Обеспечивает захват и сопровождение целей. В связке с имплантами мышц, повышает точность огня. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант пассивной регенерации 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Обеспечивает повышенный уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор 400. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активного зрения 2. Дополнительный. Требуется наличие импланта активного зрения 1. Обеспечивает захват и сопровождение целей. Обеспечивает подсветку источников тепла за препятствиями, которые относятся к перечню 1. Позволяет осуществлять дальние наблюдения за целью. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант активной регенерации 1. Для работы требуются расходники. Дополнительный. Требуется наличие импланта пассивной регенерации 1. Обеспечивает крайне высокий уровень регенерации биологических тканей тела в случае ранения. Модификатор. От 700 до 1500 зависит от типа расходников. усиливающие импланты тела. Мышечный имплант конечности 1, пассивный, базовый, есть связи с другими модификациями. Увеличивает возможности мышечной системы человека. Не обнаруживается визуально, может быть связан с имплантом активного зрения. Модификатор 200. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант костей скелета 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Увеличивает прочность костей скелета, снижая риск перелома или поражения от ранения. Модификатор 250. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Мышечный имплант конечности 2. Для работы требуется питание. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта конечности 1. Позволяет на определенный промежуток времени многократно нарастить свои возможности. Модификатор 550. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант кровеносной системы 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Изменяет структуру кровеносных сосудов и сердца человека, обеспечивая повышенную устойчивость к повреждениям. Обеспечивает возможность проведения через сосуды соединений, которые не могут контактировать с биологическими тканями. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант тканей внутренних органов 1, за исключением мозга. Дополнительный. Требуется наличие импланта кровеносной системы 1. Важно. Не включает в себя мышечную и соединительную ткани. Изменяет структуру внутренних органов человека, обеспечивая повышенную устойчивость к повреждениям. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант центральной нервной системы 1. Базовый, есть связи с другими модификациями. Ускоряет работу узлов нервной системы человека. Позволяет расширить используемый объем мозга. Влияет на скорость обработки информации. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Боевые импланты тела. Имплант встроенных клинков. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 1. Каждая рука получает по выдвигаемому эфирному клинку, длиной 40 см. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Имплант ударной звуковой волны. Дополнительный. Требуется наличие мышечного импланта 1. Формирует ударную звуковую волну, действующую на расстоянии до 30 метров. Уровень воздействия на людей без специальных защитных имплантов – смертельный. Стоимость установки отсутствует, предоставлен в качестве награды. Странно, но на этом перечень боевых аугментаций заканчивается. Почему так мало? Да и все остальные тоже не тянут на полноценный список. Мое первое впечатление – по поводу того, что его здорово подрезали, только укрепляется. Поднимаю голову наверх. Тут присутствуют все варианты имплантов, которые ты можешь установить. Остальные, тоже с интересом изучающие предложения, разом поднимают головы наверх. А под потолком уже начинают работать динамики. Я загрузила только те варианты, которые вы можете поставить. С учетом вашего лимита в две доступные модификации. Согласно протокола, я не могу отправить все остальные варианты, твою же дивизию, вот в чем дело. Впрочем, если глянуть на список, то можно догадаться обо всем самостоятельно. Тут только те аугментации, которые укладываются в установку за два шага. Грубо говоря, один базовый и один дополнительный, в той же ветке развития. Все, что требует установки трех модификаций подряд, в перечень не включили. Значит, придется отталкиваться от того, что есть. Осталось определиться с приоритетами, что не так просто. С одной стороны, у нас есть возможность поставить броню четвертой категории. Не так много, как хотелось бы. Но сейчас у нас нет совсем никакой защиты. Одно попадание специальным боеприпасом и любому из нас конец. Разве что она может оказаться более устойчивой к повреждениям. Но плюсом к броне хочется регенерацию. А еще проапгрейдить зрение. Установить эфирные клинки. Я бы с радостью поставил себе все импланты, которые есть в списке. И еще добавил бы сверху, если бы не гребаное ограничение. Другой интересный вопрос, как быть с Кайши? Это в нашу группу не рвется. За оружие тоже браться не хочет. Стоит ее усиливать, хм. А ведь у ковбойши должны быть какие-то свои импланты. Клиника могла предложить ей что-то куда более интересное, чем нам. Повернув голову, с интересом рассматриваю девушку. У тебя ведь уже есть модификации, список должен отличаться от нашего. Глянув на меня, пару секунд раздумывает. Наконец выдает ответ. Тут груда защитных и немного боевых. Плюс, новый нейроразъем и нейроусилитель. Поморщившись, засыпаю ее вопросами, погружаясь в тему более глубоко. Как быстро выясняется, основная часть ее списка совпадает с нашим. Но у девчонки уже перепрошит мозг и установлен разъем для подключения к ДЭКе. Так она называет хреновину, при помощи которой ковбой напрямую выходит в сеть. Теперь ей предлагают улучшить сам разъем, плюс обеспечить более высокую скорость реакции мозга. Озвучивает стоимость подобных имплантов на рынке, и я начинаю понимать ее ошарашенное выражение лица. Клиника может бесплатно установить модификации, которые в иных обстоятельствах обошлись бы в добрую сотню тысяч марок. После недолгого размышления отправляю ее в палату. Пусть она не полноценный член нашей команды, но с этими аугментациями она станет на порядок мощнее. А ковбой тут представляют собой реальную силу. Взять хотя бы Вессона, который смог обеспечить себе контроль над целой группой клиник. Кайши скрывается в палате, а я в очередной раз прохожусь взглядом по списку доступных имплантов. Все это кажется смутно знакомым, но как только пытаюсь поймать мысль за хвост, она скрывается где-то в глубинах сознания. Впрочем, даже так я могу сделать предположение, что когда-то раньше уже имел дело с модификациями. Не факт, что именно в таком формате, но точно сталкивался. С первым решением определиться несложно. Защита. Броня четвертой категории резко повысит боевые возможности каждого члена группы. Это неоспоримый факт. Сейчас мы можем сдохнуть от любой шальной пули или удара обычным ножом. Имплант резко сократит число угрожающих факторов. Вот со вторым все куда сложнее. Сам собой напрашивается вариант апгрейда брони до пятой категории. Рокс и его здоровяк неплохо держали попадание эфирных патронов. Стать такими же – неплохой вариант. Но и вариант активной защиты тоже выглядит привлекательным. Мышечное усиление отбрасываю почти сразу. Не думаю, что нам придется часто сражаться в рукопашную. К тому же, ни одну из боевых модификаций все равно поставить прямо сейчас не выйдет. Активное зрение напоминает систему подсветки целей наших шлемов. Но я бы не сказал, что это дает какое-то критическое преимущество при действии в городской застройке. Скелет, внутренние органы, кровеносная система, центральная нервная система – все это выглядит привлекательно. В качестве вариантов второго эшелона, когда у тебя уже есть мощная броня и ты хочешь стать по-настоящему неуязвимой боевой машиной, регенерация заставляет всерьез задуматься. 0,04% означают, что организм будет восстанавливаться вчетверо быстрее. С одной стороны, много, но если подумать чуть больше, то уже не так круто, как могло бы быть. Если прикинуть, что легкое ножевое ранение может заживать на протяжении недели, то в данном случае оно исчезнет за 2 неполных дня. Вроде бы неплохо, но в бою от этого мало толка, особенно, если вести речь о ранении средней тяжести или тяжелом. Да, я уверен, что после этих имплантов появятся другие, более продвинутые и мощные. Собственно, возможность активной регенерации на это тонко намекает. Ускорить восстановление тканей в 15 раз – это уже куда серьезнее. А ведь наверняка дальше будет еще интереснее. Но при таком раскладе имплант годится только на перспективу. Тогда как нам нужно что-то прямо здесь и сейчас, в итоге останавливаюсь на самой первой комбинации, которая пришла в мою голову. Бритва от Камы снова сработала, чтоб ее. Самое простое решение оказалось самым верным. Ставим импланты пассивной защиты. Четвертую и пятую категорию сразу. Вещи, на всякий случай, берем с собой в палаты. Через минуту Харр с Эйрой скрываются за дверьми, а я остаюсь ждать Уну. Ей тоже нужно выдать инструкцию, и потом отправляться в палату самому. Как только остаюсь один, голову заполняют мысли. До этого я отвлекался текучкой, не давая сознанию погрузиться в размышления. Теперь же перед глазами опять появляется картинка с Эйсом-младшим. Сука, надо было взять у Кайши телефон, или позаимствовать аппарат Уны, пошариться в местной сети, потратив время с пользой, а заодно избавиться от лишних мыслей. Взгляд падает на компьютер, и я поднимаю голову наверх. Эта техника подключена к информационной сети сектора. Мгновение, и помещение заполняет женский тембр. Да, ее можно использовать. Когда размещаюсь на стуле, разбираясь, как управляться с компьютером, снова слышу голос. Я хотела спросить, какие твои дальнейшие планы? Машинально вздыхаю. Потом озвучиваю ответ. Вырезать эйсов, разнести их корпорацию, в кровь и мясо. Потом разобраться, как покинуть ярус, и убраться наверх. Зачем? Кривлю губы в злобной усмешке. Как ты сама думаешь, в твоей основе человеческий мозг. Спектр эмоций должен быть доступен для понимания. Какой-то промежуток времени она молчит. Я успеваю запустить браузер и начать возиться с поиском. Клавиатура все с теми же незнакомыми, но легко читаемыми символами, которые мой мозг прекрасно понимает. Технических проблем не возникает. Вбиваю первый запрос, когда биокомпьютер снова начинает говорить. Ты хочешь убить тех, кто в ответе за этот сбой? Чуть было не даю честный ответ, а потом решаю, что на всякий случай, лучше прояснить один вопрос. Твои протоколы безопасности допускают обсуждение создателей проекта? Еще несколько секунд тишины. Может, зря я так в лоб? Мы, может, и единственная надежда на восстановление старой инфраструктуры сектора, но если в нее вшит четкий алгоритм реакции на подобные темы, то сопротивляться биокомпьютер не сможет, лишит нас привилегий, а то и вовсе запустит самоликвидацию. В моих протоколах безопасности нет ничего, что указывало бы на создателей, как ты выразился, проекта. Я не совсем понимаю, при чем тут они. Оторвав взгляд от монитора, поднимаю его наверх. Ты знаешь, где мы, что происходит на других ярусах, ради чего все это было создано. Нет, у меня лишь обрывки старых данных и новая информация, которая поступает по открытым каналам. На данный момент я никак не могу оценить происходящее. Сведения о других ярусах отсутствуют. Откинувшись на стуле, формулирую свой ответ. Тогда просто послушай. Где бы мы ни были, в этом громадном комплексе, как минимум 9 ярусов, набитых людьми со стертой памятью, в некоторых случаях, измененной. Еще неизвестное количество хранится в анабиозе. Их еженедельно выгружают в сектора. Сотни тысяч, а то и миллионы людей, обреченных на страдания, либо смерть. Насколько я понимаю, нулевой ярус предназначался для экспериментов. Первый – это масса полигонов, состыкованных между собой, а второй, судя по всему, что-то вроде гигантского промышленного цеха. Что выше, не знаю, но уверен, ничего хорошего мы там не встретим. Нас заперли здесь, и теперь мы варимся в собственном соку, ни хрена не зная о том, что творится. Я хочу подняться на самый верх, выяснить, кто это сделал, и если еще остались их живые представители, постараться убивать их максимально медленно. Несколько секунд молчит, то ли переваривает мои слова, то ли анализирует данные. Глобальная цель, сложная. Ты можешь помочь мне восстановить данный сектор. Это действительно промышленная зона номер 29, которая сейчас функционирует совсем не так, как должна. Если ты сумеешь исправить ситуацию, то награда будет более чем щедрой. Опять, каждый раз одна и та же херня. Меня пытаются затормозить и оставить в качестве удобного инструмента под рукой. Да, с учетом масштабов сектора, местные бонусы наверняка будут куда более серьезными, чем ранее. Я даже спрашивать не хочу, чтобы лишний раз не соблазняться. Но это не повод оставаться. На момент в голове мелькает мысль, что прими я предложение на первом ярусе или еще на нулевом, то Снары и Анта были бы живы. И сейчас наша пятерка могла разбираться с управлением полигоном. Встряхиваюсь, отгоняя это дерьмо в сторону. Нахер. Я честно говорил каждому, что путь будет опасен. Не скрывал, что смерть будет постоянно витать рядом. А моя основная задача – добраться до верхних ярусов. Глянув наверх, чеканю слова. Я иду наверх и не стану здесь задерживаться. Плюс, сейчас говорить о чем-то преждевременно. Мы можем умереть, как только выйдем отсюда. Немного массированного огня и от всей группы останутся только запеченные трупы или лужа кровавых ошметков. Ты же понимаешь, что сейчас передо мной стоит задача восстановления работы основного управляющего промышленной зоной, после чего потребуется пересмотреть логику работы сектора. Прокручивая результаты поиска ниже, скептически хмыкаю. Угу, если это получится, ты, может, не заметила, но тут сформировалась своя экономическая система, а местные искренне считают, что они спасаются от конца света. На их взгляд, от поверхности планеты ничего не осталось. Иронично, да, если прикинуть, что никто из нас не знает, где мы. Может, это искусственно созданный колосс, плавающий в космосе, а Земля от нас за миллиарды световых лет, или еще какая-то непонятная херня. Исправить все это будет проблематично. Когда управляющий снова заработает, он выработает оптимальную стратегию. Но, как я предполагаю, устройство промышленной зоны в любом случае будет подвергнуто изменениям. В этом я не сомневаюсь. Вполне вероятно, контроллер осознает, что ломать через колено, не самый лучший вариант, и пойдет другим путем, более сложным, но позволяющим вносить изменения эволюционным путем. Открывая вкладки нескольких новостных сайтов, задаю еще один вопрос. А какие планы у тебя? Ты можешь выдать нам какую-то задачу, обеспечить новыми имплантами, можешь называть меня Сири. Хотя, ты почему-то и так это знаешь, судя по записям с камер. Что касается заданий, то ввиду чрезвычайной ситуации, такие полномочия у меня имеются, но я ограничена в действиях. Все, что допустимо, выставить задачу на активацию других управляющих, включая главного. Как ты сам понимаешь, это будет непросто. Я провела анализ доступных данных. Все функционирующие клиники под охраной, многие уничтожены. Активности тех, что отвечал за социальную жизнь населения, не зафиксировано. Зато я могу утверждать, что имеется 84% вероятности сохранения ядра главного управляющего. Проблема в том, что я сама не представляю, как его можно активировать. Роботы службы последнего часа, они вроде как-то завязаны на него. Мгновение молчит. Не думаю, что там есть двусторонние каналы связи. Есть вероятность, что такая схема не сработает. Сука. А ведь это казалось мне хорошим вариантом. Пробегая глазами новость, уточняю. Как тогда быть? Проникнуть в их здание? Если верить информации в сети, штаб службы хорошо защищен. Вы не сможете прорваться туда, даже если получите еще по несколько имплантов. Не самая позитивная информация. Как прорваться к контроллеру, если доступ к связи с ним денно и ночно охраняется? Первый же вариант, который приходит в голову, стать теми, кто сможет пройти линию обороны. То есть нам потребуется экипировка, оружие и новые импланты. Беседа сама по себе сходит на нет. Я пытаюсь выяснить, есть ли здесь торговые терминалы. Как выясняется, внутри клиники таковые отсутствуют. А те, что снаружи, либо уничтожены, либо неактивны и используются местными в своих постройках. Местная Сири дотянуться до них не может. Там свой собственный управляющий. Вернее, сразу несколько. Еще минут 10 изучаю информацию в сети. А потом появляется Уна. Правда, сразу же отправляется назад в палату, выполнять установку модификаций. Сам я тоже подхожу к одной из дверей и прикладываю ладонь к сканеру. Тот пищит и подсвечивается зеленым. Легкий щелчок и вход разблокируется. Остается толкнуть и зайти внутрь. Большое ложе в центре небольшой комнаты. Стены и потолок из составных металлических панелей. Могу поспорить, как минимум половина способна отъехать в сторону, выпустив наружу медицинские инструменты. Перед глазами вспыхивает уведомление. Снимите одежду и расположитесь на операционной койке. Хмыкнув, ставлю рюкзак на пол и снимаю одежду. Как только укладываюсь на ложе, появляется еще одно сообщение. Выберите устанавливаемые импланты, да 2 штук. 1. Имплант пассивной защиты, 4 категория бронирования. 2. Имплант пассивной защиты, 5 категория бронирования. 3. Имплант активной защиты 1, для работы требуется питание. 4. Имплант активного зрения 1. 5. Имплант пассивной регенерации 1. 6. Имплант активного зрения 2. 7. Имплант активной регенерации 1, для работы требуются расходники. 8. Мышечный имплант конечности 1, пассивный. 9. Имплант костей скелета 1. 10. Мышечный имплант конечности 2, для работы требуется питание. 11. Имплант кровеносной системы 1. 12. Имплант тканей внутренних органов 1, за исключением мозга. 13. Имплант центральной нервной системы 1. 14. Имплант встроенных клинков. 15. Имплант ударной звуковой волны. Отмечаю галочками первые два и вижу новые строчки текста. Расслабьтесь и ожидайте завершения процедуры. Ориентировочное время проведения процедуры. 144 минуты. Дополнительно будет произведена полная очистка организма от токсинов. Укол в район шеи становится неожиданностью. Не ожидал, что инъекцию сделают прямо на ложе. Чувствую, как конечности захлестывают гибкие ремни, что сразу же фиксируются. Машинально дергаюсь, чувствую себя скованным, но практически сразу же отключаюсь. В себя прихожу после такого же обжигающего укола, который делают в медстанциях. Приподнявшись, оглядываю себя. Вроде все выглядит так же, как раньше. По крайней мере, заметных изменений я не вижу. Боли тоже нет, только легкий дискомфорт. А ведь это хирургическая система, по идее должна была вскрыть кожу и верхний слой мышц на всем теле. Хм, интересно, А половые органы теперь тоже бронированные, как они смогли провернуть такой фокус с учетом физиологии? Поднявшись на ноги, понимаю, что изменения все-таки есть. Такое ощущение, что я стою, нацепив на себя бронежилет, скорее легкий, чем тяжелый. Тем не менее, дополнительный вес присутствует. Об этом я не подумал. Хорошо, что все это дело не весит по сотне килограмм, иначе мы были бы бронированными тихоходами, с одышкой бредущими по улицам. Возвращаю на место экипировку и оружие. Подхватив рюкзак, открываю дверь и вижу в коридоре озабоченного Хара. У нас гости, у Исама. За дверью остатки бандеровца и якудза. Хотят поговорить. Прибыли полчаса назад, когда я только выбрался. Быстро они среагировали. Кивнув еноту, поднимаю лицо к потолку, но Сири и так понимает невысказанный вопрос. Фиксирую 11 целей. Трое выделяются количеством имплантов и вооружением. Ясно. Значит, тройка якудза и 8 оставшихся бойцов из состава банды. В коридоре показывается Уна, а я уточняю. С ними есть связь? Да, Бротнада. Картинка на терминале в кабинет. Тогда скажи, что мы впустим внутрь двоих. Одного из якудза и второго из бандеровца. Через 5 минут. Глава 12. Харр сообщает нашим гостям о решении, а я за оставшиеся 5 минут инструктирую бойцов. Не думаю, что визитеры решатся применить оружие внутри клиники, но полностью такую вероятность исключать нельзя, и лучше, если мы будем к ней готовы. Когда входная дверь разблокируется и рослый мужик, с лицом покрытым татуировками берется за ручку, я жду его в коридоре, прямо напротив входа. По словам Сири, стекла на створках и сплав, из которого они изготовлены, исключают возможность сканирования. Так что Хараюну, укрывающихся в ближайших к выходу палатах, обнаружить не должны. На случай обострения ситуации, у нас есть сразу два варианта развития событий. Первый, я отступаю назад и мы вместе с енотом забрасываем коридор гранатами. Второй, они с Уной вступают в бой. Двери после прохода парламентеров сразу же блокируются, подкрепление к ним не подойдет. Как по мне, такой расклад дает хорошие шансы на победу. Особенно, если учесть наши новые имплантации. Эйра и Кайши за углом коридора. Они должны вмешаться только, если этого потребует ситуация. Татуированный мужик делает несколько шагов вперед и останавливается метрах в трех от меня. Окидывает внимательным взглядом. Я от суши, Вакагасира великого Кумитемичи. Спрашиваю тебя, зачем ты полез в дела людей, которые работали на нас, ради чего развязал войну, а он крепкий орешек. Факт перехвата контроля над клиникой его ничуть не смутил. Как минимум, отлично контролирует свои эмоции. Вот стоящий за его спиной насупленный парень, который то и дело оглядывается по сторонами, выглядит не настолько уверенным. Брат Рахса насиловал девушку. Я убил его. После этого ваш подчиненный открыл охоту за нашими головами. Но так вышло, что мы прикончили его первым. Тот медленно наклоняет подбородок. Эту версию я слышал. Но если таковое действительно имело место быть, вам стоило сообщить нам и организовать беспристрастное разбирательство. Якудза – не насильники. И от своих союзников мы ждем следования тому же кодексу поведения. Секунду помолчав, добавляет. Хотя ты убил его брата, мог ведь просто выстрелить в ногу. Последний час следит за всеми. С трудом верится, что кто-то пошел на убийство из-за незнакомой девушки. Энда, если смотреть на ситуацию под таким углом, то убийство толстяка действительно выглядит не слишком логичным. Не объяснять же ему, что мы поднялись с нижних ярусов, по дороге приобретя пару вредных привычек. Например, стрелять в голову, а не по ногам, и отключать человеколюбие. От суши все равно в это не поверит. По крайней мере, точно не сразу. Еще один момент, как вести себя с якудза. Я прошерстил не так много информации в сети, но какие-то данные собрал. Плюс, перед прибытием этой парочки, быстро проконсультировался у Сири. Мафиози работают во всех секторах, без исключения, включая корпоративные. Хищение информации товара, сбор дани, нелегальные бордели и горные заведения зарабатывают, как могут. Полиция их терпит. Не знаю, какой была ситуация, когда якудза только появились, но сейчас по своей численности они сильно опережают департамент полиции. Последняя попытка раздавить мафию вылилась в ожесточенные уличные столкновения, после которых полицейские были вынуждены освободить их арестованного босса и заключить что-то вроде неформального соглашения. Пока якудза не переходит черту, их не трогают. А тех членов мафии, которые нарушают условия договоренности, организация выдает самостоятельно. Если подвести краткий итог, пока якудза находится в состоянии равновесия с полицией, вот с корпоратами у них отношения самые разные. Сталы, к примеру, наладили взаимовыгодное сотрудничество. Возможно, по той причине, что они производят препараты по слухам, именно оттуда мафия получает поставки наркоты, которая дальше распространяется по территории города. Рыны же находятся в состоянии жесткой конфронтации. Эти занимаются производством телефонов и компьютерной техники, что делает их транспорт интересной целью для ограблений, не говоря о кражах на территории производства. Впрочем, ключевой момент – эйсы. Оружие и экзоскелеты тоже крайне интересуют якудза. Проблема лишь в том, что купить их легально они не могут, стволы и броня либо идут на экспорт, либо достаются местной полиции и военным. Поэтому, любыми правдами и неправдами, пытаются его заполучить. Чему изо всех сил мешают собственники корпораций, кровь льется часто. Я убил его, потому что это было правильно. Ублюдок делал то, чего делать был не должен, и сдох. Жалею, что не всадил очередь в живот, чтобы помучился немного дольше. Но мы спешили. Это меня извиняет. Парламентер молча смотрит на меня. По лицу не понять, ожидает продолжения или просто не знает, что на это сказать. Мгновение подождав, снова начинаю говорить. Конфликт с якудза нам ни к чему. Более того, у меня есть предложение, которое скорее всего заинтересует твоего босса. Вот теперь в его глазах на секунду мелькает удивление, которое быстро скрывается под каменной маской. Вас всего пятеро, нас тысячи. С чего ты взял, что Куми Тёмичи будет заинтересован в твоем предложении? Сейчас вы представляете определенную силу. Разветвленная сеть с множеством бойцов, относительно неплохим вооружением и выстроенной вертикалью командования. Но вы постоянно в состоянии ожидания войны. Один неверный шаг и корпорации обрушатся на вас. Сомневаюсь, что они будут соблюдать хотя бы видимость законности. Потом подключится полиция и вас окончательно раздавит. Я хочу предложить вам изменить ситуацию. Пренебрежительно усмехается. Если кто-то рискнет атаковать нас, мы снова утопим улицы города в крови. Никто не пойдет на это. Ни корпорации, ни совет, ни полиция. Мы прочно стоим на ногах. Размышляю над следующим ходом, когда он добавляет. Это не обсуждается. Мы не примем предложения от незнакомцев, что только появились в 14-м округе и сразу же ввязались в конфликт с нашими людьми. Вот даже как. Ладно. Похоже, использовать якудза в качестве союзников не выйдет. Для такого мы пока производим слишком двойственное впечатление. Обидно, но относительно предсказуемо. Вероятность успеха я оценивал процентов в 20, не больше. Тогда скажи, каким ты видишь решение вопроса? Вы же не просто так притащились сюда? Пару секунд Ацуши молчит, потом сухо излагает. Ввиду ситуации, мы хотели бы получить возмещение. Люди Рахса не были членами якудза, лишь нашими союзниками. Они и раньше вызывали некоторые проблемы, а теперь явно продемонстрировали свою несостоятельность. Вы убили 10 человек. Объем компенсации – 10 тысяч марок за каждого. Под ситуацией, он видимо имеет в виду клинику Гломс. Со стороны все выглядит так, как будто мы ее просто захватили, каким-то образом получив доступ к системе управления. Стоящий у него за спиной бандит внезапно добавляет. И еще нам бы неплохо штук по 5 за каждую голову, наличностью. Собираюсь ответить, но тут Ацуши приходит в движение. Молниеносный рывок назад, разворачивается на месте, одновременно вытаскивая меч, висящий у него за спиной. Пара почти неразличимых глазом шагов. Удар. Парень успевает только открыть рот, как голова падает на пол. Скорее всего, собирался объяснить свою реплику, но не успел. Хм, интересно, среагирует на это служба последнего часа или проигнорирует, был у этого бандита имплант или нет. А еще я понимаю, что противостоять такому противнику, как этот конкретный якудза, будет сложно. Я едва разобрал его перемещения, настолько они были быстры. Пожалуй, рваний он вперед, оружие я достать не успею. Как и отступить? Перед глазами внезапно появляется сообщение. Доставить тело и отрубленную голову в палату 10. Оплата. Гарантированное повышение социального рейтинга. Хмыкнув, рассматриваю труп. Сири что-то говорила про систему активной обороны. Хочет каким-то образом использовать этот труп, вернувшийся на место Ацуши, вкладывает меч в ножны и обращается ко мне. Они забыли свое место. Эту ночь не переживет никто из членов банды. А от вас, я хотел бы услышать ответ. Каким он будет? 100 000. Немало. Но они блокируют вход. Разобраться даже с тройкой бойцов, которые действуют на такой же скорости, будет крайне сложно. А если вдруг справимся, то открытый конфликт с Якудза все равно сильно осложнит нашу жизнь. В конце концов, нам точно придется высунуться за пределы клиники. У этих же парней, полно бойцов, с них станется послать в 14-й округ целый отряд, поставив задачу прикончить нас. Мне нужно подумать. 30 минут. Сохраняя каменное выражение лица, кивает. Это допустимо. Через полчаса я снова войду в эти двери и выслушаю твое решение. Надеюсь, оно будет разумным. Развернувшись на месте, подходит к створкам, которые с щелчком разблокируются, и выходит. Оставшись один, бросаю взгляд на сферу наблюдения. А еще один имплант, получится выставить его в качестве оплаты. Пространство наполняется женским голосом. К сожалению, это невозможно. Максимум, что я могу, предложить повышение социального рейтинга. Ладно, рейтинг, так рейтинг. Харрисуны уже показываются в коридоре, так что я принимаю задачу и мы вместе перетаскиваем тело в указанное помещение, уложив его там на ложе. Покидая комнату, получаем по 200 пунктов рейтинга. Спустя минуту все рассаживаются на стульях в кабинете, который я превратил в подобие штаба. Принимаю Уну в группу и открываю список. Постоянная антикризисная группа, название отсутствует. Состав, Брод, 5407 пунктов социального рейтинга. Антикризисный специалист 3 ранга. Лидер, Эйра, 5402 пункта социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник, Хар, 5045 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга. Участник, Уна, 200 пунктов социального рейтинга. Статус на рассмотрении. Участник, выходит зеленоволосую спустили сюда совсем без рейтинга. И социальный статус у нее отсутствует, что закономерно приведет к проблемам при подъеме на следующий ярус. Хотя до этого момента еще надо дожить. Сейчас о таких вопросах думать слишком рано. Нам бы выжить и разобраться в раскладе. Если честно, я ожидал, что девушке тоже присвоит статус помощника антикризисного специалиста. Но, видимо, это так не работает. Звания получили только те, кто на момент получения бонуса находились со мной в группе. Снова усевшись за компьютер, принимаюсь шерстить сеть, периодически консультируясь с Сири. Информации много, я бы даже сказал, с избытком. К тому же, 2/3 новостного потока – это данные о пикантных фактах из жизни городской элиты. Вот член городского совета, которого поймали на рандеву с молоденькой студенткой в весьма нелицеприятном виде. На следующей странице – пьяный сын главы департамента корпорации Эйсов, устроивший дебош в баре, а потом открывший огонь по полицейским. Следующая новость о коррупции в местном университете, тоже не самой стандартной. Обычными взятками, тут похоже никого не удивить. Поэтому репортаж основан на анонимном интервью с участницей небольшой оргии, по словам которой сразу несколько преподавателей специально валили девушек, поступивших по бесплатным квотам, чтобы воспользоваться ситуацией, и в итоге добились своего. По полной, сужаю параметры поиска. Слишком много новых названий, имен и хитросплетений. Чтобы собрать все это в упорядоченный информационный массив, потребуется день, а то и два. У меня же всего полчаса. Конечно, все данные есть у биокомпьютера, но она может отвечать только на конкретные вопросы. А пока я сам не знаю, что именно ищу. Принимаюсь проверять только заметки, в которых эйсы упоминаются вместе с Якудза. Должно быть какое-то место, на которое можно надавить. За столько лет игры в поддавки, у обеих сторон однозначно накопилась масса взаимных обид, некоторые из которых достаточно весомы, чтобы рискнуть и нарушить статус-кво, связавшись с небольшой группой незнакомцев. 20 минут поисков так и не наводит меня на нужный след. Тут нет ничего, за что можно зацепиться. Местный биокомпьютер считает точно так же. После того, как я озвучиваю ей задачу, Сири проводит поиск по формальным признакам и почти сразу сообщает, что в публичном доступе нет фактов, которые можно было бы использовать. А потом я останавливаюсь на одной из новостей, перечитывая текст. Экс-капитан службы безопасности Эйсов, попавший в тюрьму после перестрелки в центре города, устроил потасовку с членами криминальной банды прямо в тюремном блоке. Если верить источнику журналиста, то ему на помощь пришел заключенный из числа якудза, ранее занимавший позицию Санракай, что-то вроде старшего советника при боссе, который мог руководить одним из направлений деятельности или заниматься отдельными проектами. Интересно, офицер корпоратов в городской тюрьме, такого на местных ресурсах еще не встречалось, бывало их убивали. Иногда они покидали сектор, перемещаясь к соседям, откуда давали разоблачительные интервью, не имеющие законной силы на этой территории. Но вот упоминание о том, что кого-то из них упекли за решетку, я встречаю впервые. Ищу саму новость о перестрелке. Тут все еще более запутано. Согласно официальной версии, капитан открыл огонь, находясь в кафе и пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Вроде бы ничего такого, если бы не пара «но». Стреляя в полицейский патруль, который пытался его задержать, он прикончил заместителя главы аппарата городского совета, майора местной армии и подполковника полиции. Якобы все трое зашли выпить кофе в то же заведение и попали под шквальный огонь выпившего корпората. При этом использовал модель энергетической винтовки, которая выдавалась исключительно на боевые задания. Каким образом капитан смог ее вынести за территорию корпорации, да еще и в свой выходной, не сообщается. На всякий случай подстраховываюсь и нахожу адрес кафе. Полноценной онлайн-карты города в сети нет, но судя по описанию, оно расположено в 12-м округе, который примыкает к 14-му, около самой границы с трущобами. В теории там мог оказаться один из этой четверки. Мало ли, всякое бывает. Люди и не в такие места суются с весьма смутными резонами. Но все четверо, точно нет. Выводы. Капитан пытался договориться о чем-то со всеми остальными. И скорее всего проделал это весьма успешно, раз их перебили. Вопрос только в том, почему оставили жить его самого. Проще ведь было ликвидировать на месте и забыть о проблеме. Но вместо этого, мужика отправили в тюрьму. Хотя, тут тоже может быть масса вариантов. Например, кто-то мог решить, что гнить за решеткой – это куда более суровое наказание, чем быстрая смерть. Или городской полиции потребовался козел отпущения, в качестве которого и использовали офицера. Сложно сказать, как все было, не располагая детальной информацией. Но в моей голове уже начинает зарождаться план. Осталось только проверить еще несколько моментов, и все окончательно станет ясно. Время поджимает. Судя по часам в интерфейсе, у меня осталось всего несколько минут. Успеваю только проверить местоположение тюрьмы, в которой держат экс-капитана. Все тот же 12-й округ, на границе которого и произошла перестрелка. Одно из трех заведений такого формата, с той лишь разницей, что эту охраняет частная компания. На всю тюрьму всего несколько сотрудников полиции, которые выполняют контролирующие функции. Поднимаясь со стула, бросаю взгляд на сферу наблюдения. Кому принадлежит компания, которая охраняет городскую тюрьму номер 3? Когда уже подхожу к дверному проему, слышу ответ. Цепочка из 11 номинальных собственников в конце приводит к члену совета директоров корпорации ИС. Мрачно усмехнувшись, киваю. Вот и хорошо. А теперь впусти нашего друга, который ждет снаружи. Глава 13. Беседа с якудза проходит быстро. Я бы сказал, в максимально деловом формате. Он получает 100 тысяч в кредитках ИСов и заверяет меня, что никаких претензий со стороны их организации к нашей группе нет. Рассчитываю, что на этом все закончится, но тот внезапно задает еще один вопрос.